и прозрачные, большие и маленькие, некоторые явно законченные, другие из отдельных фрагментов. Чиннар задумчиво прошел вперед, рассматривая машины. Ни разу он не задержался для подробного изучения. Потом краем глаза уловил движение, сияние. Он наклонился и вгляделся в длинный черный ящик, напоминающий по форме гроб, покрытый разноцветной и дорогой на вид облицовкой. Внутренность ящика представляла собой узкий туннель. По нему катался огненный шар. Он спокойно поворачивался, за минуту покрывая расстояние от одной стены до другой. У дальней стенки он неторопливо останавливался, казалось, размышляя над последующими действиями, и начинал обратное путешествие. Сама бессмысленность этого движения очаровала Чиннара. Он осторожно протянул руку к шару. Ничего не произошло. Несмотря на нападение на Лин, он не признавал риска, и он поманил стражника. «Приведите раба», — приказал он. По его приказу бывший линский дворянин, потея каждой порой, коснулся пальцем движущегося шара. Палец прошел через пустоту. Он отшатнулся испуганный. Чиннар не удовлетворился этим. Снова, неохотно, хотя и не так испуганно, раб протянул палец. Чиннар задумчиво посмотрел на раба. Что-то отразилось в его взгляде, потому что раб воскликнул: «Хозяин, я ничего не понял из увиденного. Ничего». «Убейте его», — сказал Чиннар, и, нахмурившись, снова повернулся к машине. «Должна же быть какая-то причина его движения и существования», — упрямо сказал он. Полчаса спустя он все еще осматривал машину.